Глава 6. Возмущение превращается в восстание. Кабинет, куда вошли Д'Артаньян и Портос, отделяла от салона, где была королева, только дверная портьера. Сквозь эту тонкую перегородку слышно было все, что говорят, а сквозь узкое отверстие между двумя половинками портьеры видно все, что происходит в другой комнате. Королева стояла в центре салона, бледная от гнева. Но власть ее над собой была так велика, что, казалось, она ничем не была встревожена. За ней стояли Коменш, Вилькье и Гито, за ними женщины. Перед ней стоял канцлер Сегье, тот самый, который с таким жаром преследовал ее 20 лет тому назад. Он рассказывал, что карету его изломали, что за ним гнались, что он бросился в дом господина Д'О, и что в этот дом тотчас же ворвался народ и все разграбил и опустошил. К счастью, он успел добежать до кабинета, скрытого за обоями, где какая-то старуха спрятала его с братом его, мосским епископом. Тут опасность была так велика, бунтовщики приблизились к кабинету с такими угрозами, что канцлер думал, что настал его последний час, и исповедался брату, чтобы быть готовым умереть, если его найдут. Но, к счастью, его не отыскали. Народ разошелся, полагая, что он бежал в какие-нибудь задние двери, и таким образом он свободно мог уйти. Он переоделся в костюм маркиза Д.О. и вышел из дома, перешагнув через тело полицейского офицера и двух солдат, убитых при защите входной двери. Во время этого рассказа вошел Мазарини, бесшумно прокрался до королевы и слушал. «Ну?» «Что вы об этом думаете?» — спросила королева, когда канцлер кончил свой рассказ. «Думаю, что это дело не шуточное». «Что же вы посоветуете?» «Посоветовал бы, но не смею, Ваше Величество». «Осмельтесь, осмельтесь», — сказала королева с горькой улыбкой. «Осмеливались же вы на другое». Канцлер покраснел и пробормотал несколько слов. «Дело идет не о прошлом, а о настоящем», — продолжала королева. «Вы сказали, что можете мне что-то посоветовать. Что именно?» «Ваше Величество», — отвечал канцлер, запинаясь, — «выпустите Брюсселя». Королева была очень бледна, но при этих словах побледнела еще больше, и лицо ее изменилось. «Выпустить Брюсселя?» — сказала она. «Никогда». В эту минуту в соседнем зале послышались шаги, и маршал де ля Мельере явился в дверях без доклада. «А, вот и вы, маршал!» — радостно воскликнула Анна Австрийская. «Надеюсь, вы образумили всех этих негодяев?» «Ваше Величество», — отвечал маршал, — «три человека из моего отряда пали на Пон-Нефе. 4 у рынка, 6 на углу улицы Арбор-Сек и 2 у ворот дворца, всего 15. 10 или 12 раненых привел я назад. Шляпу мою неизвестно куда унесло пулей, и, по всей вероятности, я остался бы там же, где и шляпа, если бы не господин Куадьютор, который подоспел вовремя и освободил меня». «Да, и точно», — сказала королева. «Странно было бы, если бы этот кривоногий тактик не был замешан в дело». «Ваше Величество», — сказал де ля Мельере, смеясь, — «не говорите о нем худо при мне. Оказанная им мне услуга еще свежа». «Вы можете быть ему благодарны сколько вам угодно», — отвечала королева. «Меня это не касается. Вы здоровы и невредимы. Вот все, чего я желала. Поздравляю вас с благополучным возвращением». «Это благополучное возвращение, Ваше Величество, было возможно только с одним условием, чтобы я передал вам волю народа». «Волю?» — сказала Анна Австрийская, нахмурив брови. «Должно быть, вы были в ужасной опасности, господин маршал, что взялись за такое странное посольство». Эти слова были сказаны с иронией, которую не мог не заметить маршал. «Извините, Ваше Величество», — сказал он, — «я не адвокат, а солдат, и поэтому, может быть, плохо понимаю значение слов. Я должен был сказать желание, а не волю народа. А что касается вашего ответа, вы, кажется, хотите сказать, что я струсил?» Королева улыбнулась. «Вы правы, Ваше Величество. Я струсил. Это в третий раз в моей жизни. А я участвовал в 12 больших сражениях. и не помню, во скольких стычках и схватках. Да, я струсил, и мне легче стоять перед вашим величеством, как не грозна ваша улыбка, чем перед этими демонами, которые проводили меня сюда и которые бог весть откуда берутся». «Браво», — сказал Д'Артаньян тихонько Портосу. «Славно ответил». «В чем же состоит это желание моего народа?» — спросила королева, кусая губы, между тем, как придворные с удивлением поглядывали друг на друга. «Возвратить им Брюсселя, ваше величество», — отвечал маршал. «Никогда», — сказала королева. «Никогда!» «Как вам угодно, ваше величество», — сказал де ля Мельяре, кланяясь и делая шаг к дверям. «Куда вы?» — спросила королева. «Передать этот ответ вашего величества тем, которые ждут его». «Останьтесь. Я не хочу, чтобы подумали, что я веду переговоры с мятежниками». «Я дал честное слово», — отвечал маршал. «То есть?» «Если вы не прикажете задержать меня, я должен идти». Молния сверкнула в глазах Анны Австрийской. «За этим дело не станет», — сказала она. «Я арестовывала и поважнее вас, Гито». Мазарини выступил. «Ваше Величество», — сказал он, — «если я в свою очередь смею подать вам совет, тоже освободить Брюсселя. В таком случае оставьте совет при себе». «Нет», — сказал Мазарини, — «хотя, может быть, совет мой не хуже другого». «Что такое?» «Позовите коадьютора». «Коадьютора?» — воскликнула королева. «Этого сумасброда? Он-то и затеял все это!» «Тем лучше», — заметил Мазарини. «Если он все это затеял, он может и прекратить». «И вот прекрасный случай, ваше величество», — сказал Коменш, глядевший в окно. «Вот он, раздает благословение на Полирояльской площади». Королева подошла к окну. «Правда», — сказала она. «О, лицемер! Смотрите!» «Вижу», — сказал Мазарини. «Все падают перед ним на колени, хотя он не более чем коадьютор. Меня на его месте разорвали бы на части, несмотря на то, что я кардинал. Я повторяю, мое желание», — Мазарини сделал ударение на этих словах, — «чтобы ваше величество приняли коадьютора». «Почему не говорите вы тоже «мою волю»?» — тихо отвечала ему королева. Мазарини поклонился. Королева на минуту задумалась, потом подняла голову. «Господин маршал», — сказала она, — «подите, приведите ко мне коадьютора». «А что я скажу народу?» — спросил маршал. «Чтобы он потерпел», — сказала Анна Австрийская. «Я терплю же». Гордая испанка сказала это таким повелительным тоном, что маршал ничем не возразил. Он поклонился и вышел. Д'Артаньян обернулся к Портосу. «Чем это кончится?» — сказал он. «Увидим», — спокойно сказал Портос. Анна Австрийская подошла между тем к Коменжу и сказала ему что-то очень тихо. Мазарини беспокойно посматривал в ту сторону, где были Д'Артаньян и Портос. Прочие обменивались словами вполголоса. Дверь отворилась, и маршал вошел в сопровождении коадьютора. «Вот, ваше величество, господин Гонди, он поспешил явиться по вашему приказанию». Королева сделала 4 шага ему навстречу и остановилась, строгая, неподвижная, презрительно выдвинув нижнюю губу. Гонди почтительно поклонился. «Что вы скажете об этом бунте?» — сказала она. «Что это уже не простой бунт, — отвечал коадьютор, — а восстание. «Восстание в уме тех, кто думает, что народ мой может восстать!» — воскликнула Анна, будучи не в состоянии удерживать себя перед коадьютором, которого считала, может быть, и не без основания, зачинщиком смятения. «Восстание! Так называют это движение те, которые сами произвели его и желают восстания. Но погодите, погодите, власть короля восстановит порядок». «Ваше Величество оказали мне честь призвать меня только за тем, чтобы сказать это», — холодно отвечал Гонди. «Нет, дражайший коадьютор», — подхватил Мазарини, — «спросить вашего совета в этих неприятных обстоятельствах». «В самом деле?» — — спросил Гунди, притворяясь удивленным. «Ее Величество призвали меня для совета?» «Да», — сказала королева. «Так хотели». Гунди поклонился. «Итак, Ее Величество желает...» «Чтобы вы сказали ей, чтобы вы сделали на ее месте», — договорил Мазарини. Куадьютор посмотрел на королеву, и она сделала утвердительный знак. «На месте Ее Величества», — холодно сказал Гунди, — «я, не колеблясь, освободил бы Брусселя». «А если я его не освобожу?» — воскликнула королева. «Как вы думаете, что будет?» «Я думаю, что завтра не останется в Париже камня на камне», — сказал маршал. «Я спрашиваю не вас, а господина Гунди», — заметила королева сухо и даже не оборачиваясь. «Если Ваше Величество спрашивает меня», — отвечал Куадьютор с прежним спокойствием, — «я скажу вам, что совершенно согласен с маршалом». Румянец выступил на лице королевы. Прекрасные голубые глаза ее как будто хотели выскочить из орбит, алые губы, сравниваемые всеми поэтами того времени с цветом граната, побледнели и задрожали от ярости. Она почти испугала самого Мазарини, привыкшего к этим домашним вспышкам. «Возвратите Брусселя!» — воскликнула она, наконец, с ужасной улыбкой. «Прекрасный совет, нечего сказать! Так и видно, что дан аббатом!» Гунди остался непоколебим. Сегодняшние оскорбления, казалось, скользят мимо него, как вчерашние сарказмы. Но ненависть и мщение скоплялись в сердце его капля по капле. Он холодно смотрел на королеву, которая взглядом предлагала Мазарини, чтобы он что-нибудь сказал. Мазарини по обыкновению много думал, но говорил мало. «Совет хороший», — сказал он, — «дружеский совет. Я тоже отдал бы его добряка Брусселя, живого или мертвого, и все было бы кончено». «Если бы вы отдали его мертвого, действительно все было бы, как вы говорите, кончено. Только не так, как вы думаете». «Я сказал, живого или мертвого?» — сказал Мазарини. «Я плохо выражаюсь по-французски, господин Куадьютор». «Вот так государственный совет», — сказал Д'Артаньян Портосу. «Наши совещания в Ля-Рушеле были лучше, помните, с Атосом и Арамисом?» «И у Бастионе Сен-Жерве», — отвечал Портос. «Там и в других местах». Куадьютор продолжал все с тем же равнодушием. «Если совет мой не нравится вашему величеству, то это, конечно, потому что вам дан лучший. Я слишком хорошо знаю мудрость королевы и ее советников, и знаю, что город нельзя оставлять в волнении, которое может превратиться в революцию». «Так по вашему мнению, — возразила насмешливая испанка, кусая с досады губы, — вчерашнее волнение сделалось уже бунтом, а завтра может превратиться в революцию?» «Да, ваше величество», — серьезно отвечал Куадьютор. «Слушая вас, право подумаешь, что народы забыли всякую над собой власть». «Этот год плох для королей», — сказал Гунди, качая головой. «Посмотрите, что делается в Англии». «Да, но во Франции, к счастью, нет Оливера Кромвеля», — отвечала королева. «Кто знает», — сказал Гунди. «Такие люди похожи на молнию. Их увидишь только в минуту удара». Все вздрогнули, и настала минута молчания. Королева прижала руки к груди. Видно было, что она сдерживает сильное биение сердца. «Портос», — шепнул Д'Артаньян, — «посмотрите хорошенько на этого священника». «Вижу», — отвечал Портос, — «что же?» «Это настоящий человек». Портос удивленно посмотрел на Д'Артаньяна. Он, очевидно, не понимал, что хочет сказать его товарищ. «Итак», — беспощадно продолжал Куадьютор, — «Ваше Величество примет надлежащие меры. Но я предвижу, что они будут ужасны и раздражат недовольных еще больше». «Что же?» — иронично отвечала королева. «Тогда вы, господин Куадьютор, вы, который имеет над ними так много власти и так преданы нам, вы усмирите их, благословляя». «Будет уже слишком поздно. Может быть, я сам потеряю всякое влияние на них. Отдав им их Брусселя, ваше величество уничтожит корень мятежа и будет иметь право строго наказать за всякое возобновление бунта». «Разве я не имею этого права?» — сказала королева. «Если имеете, докажите на деле», — отвечал Гунди. «Вот этакий характер люблю», — сказал Д'Артаньян Портосу. «Почему он не министр? Почему я не его, Д'Артаньян? А то служи этому побродяге Мазарини. Мы вдвоем наделали бы чудес». «Да», — сказал Портос. Королева дала придворным знак удалиться и оставила при себе только Мазарини. Гонди поклонился и хотел уйти с прочими. «Останьтесь», — сказала королева. «Хорошо», — подумал Гонди. «Она уступит». «Она велит убить его», — сказал Д'Артаньян Портосу. «Но, во всяком случае, не я исполню такой приказ. Напротив того, клянусь богом, если на него нападут, я брошусь на нападающих». «Я тоже», — сказал Портос. «Хорошо», — пробормотал Мазарини, садясь на стул. «Теперь побеседуем». Королева провожала взором уходивших. Когда дверь затворилась за последним, она обернулась. Видно было, что она с величайшим усилием сдерживает свой гнев. Она обмахивалась веером, ходила взад и вперед. Мазарини как будто в раздумье сидел на своем месте. Гонди начал беспокоиться. Вглядывался в обои, ощупывал кольчугу под рясой и пробовал, легко ли ему достать спрятанный под платьем добрый испанский кинжал. «Теперь мы одни», — сказала, наконец, королева, остановясь. «Повторите ваш совет, господин коадьютор». «Вот мой совет, ваше величество. Признать публично свою ошибку, не в этом ли признак сильной власти, выпустить Брусселя из тюрьмы и возвратить его народу». «О!» — воскликнула Анна Австрийская. «Унизиться до такой степени? Да королева я или нет? Все эти негодяи! Эта ревущая толпа подданные мои или нет? Разве у меня нет друзей? Нет гвардии? Клянусь святой девой, как говорила королева Екатерина, скорее, нежели отдать им этого проклятого Брусселя, я задушу его собственными руками!» И она с сжатыми кулаками бросилась к Гонди, которого ненавидела в эту минуту, по крайней мере, не меньше Брусселя. Гонди остался недвижим. Ни один мускул на лице его не дрогнул, только ледяной взор его встретился с яростным взглядом королевы. «Будь еще при дворе какой-нибудь новой Витри, и войди теперь», — сказал гасконец, — «Гонди бы погиб. Однако я убью Витри прежде, чем он доберется до благородного прелата. Кардинал Мазарини будет мне за это бесконечно благодарен». «Тсс», — сказал Портос, — «слушайте». «Ваше Величество!» — воскликнул кардинал, схватив за руку Анну Австрийскую и отведя ее назад. «Что вы делаете, Ваше Величество?» Потом он прибавил по-испански. «Анна, не с ума ли вы сошли? Вы, королева, ссоритесь, как мещанка. Неужели вы не видите, что в лице этого человека перед вами весь парижский народ, которого опасно оскорблять в данную минуту? Если этот аббат захочет, так через час вы будете лишены короны. Полноте. Позже, при других обстоятельствах, вы будете стоять тверже, а сегодня не время упрямиться. Ласкайте и льстите сегодня, или вы не королева, а простая женщина». При первых словах этой речи Д'Артаньян схватил руку Портоса и постепенно ее сжал. Когда Мазарини замолчал, он сказал потихоньку: «Портос, не говорите никогда при Мазарини, что я знаю по-испански. Иначе и я, и вы, мы оба погибнем». «Хорошо», — сказал Портос. Это наставление, проникнутое красноречием, характеризовавшим Мазарини, когда он говорил по-испански или по-итальянски, и совершенно исчезавшим, когда он говорил по-французски, было произнесено с таким непроницаемым лицом, что Гонди, искусный физиономист, мог подозревать в нем не больше, чем простой совет быть умереннее. Королева после этой грубой выходки вдруг сделалась очень кратка. Огонь исчез из ее взора, кровь со щек, гневные слова с языка. Она села и голосом, дрожавшим от слез, сказала, в изнеможении опустив руки: «Извините меня, господин коадьютор, припишите вспышку мою моим страданиям. Я женщина, следовательно, не избавлена от слабости моего пола. Гражданская война пугает меня. Но я королева. Я привыкла, чтобы мне повиновались, и всякое сопротивление сердит меня. Ваше Величество, — отвечал Гунди, кланяясь, — вы ошибаетесь, называя мой совет сопротивлением. Подданные Вашего Величества почитают вас и готовы повиноваться. Народ сердит не на королеву. Он требует Брюсселя и только. Он рад жить под законами Вашего Величества, если только возвратите ему Брюсселя, — прибавил Гунди, улыбаясь. При словах «народ сердит не на королеву» Мазарини навострил уши, ожидая, что коадьютор заговорит о криках «Долой Мазарини!». Он был очень благодарен Гунди за умолчание и сказал своим вкрадчивым голосом с самой любезной улыбкой. «Поверьте коадьютору, Ваше Величество, он один из наших лучших политиков. Первая свободная кардинальская шляпа назначена, кажется, для его благородной головы». «А, так я тебе нужен, хитрец», — подумал Гунди. «Что же он пообещает нам, — сказал Д'Артаньян, — когда захотят убить Гунди? Черт возьми! Если он так раздает шляпы, так потребуем себе Портос завтра же по полку. Пусть гражданская война продлится только год, я велю вызолотить для себя конетабльскую шпагу». «А мне? — спросил Портос. — Тебе я отдам маршальский жезл господина де Мельяре, который, кажется, теперь не в большой милости». «Так вы серьезно опасаетесь этого народного волнения?» — сказала королева. «Серьезно», — отвечал Гунди, удивляясь, что преуспел в своем деле немного. «Боюсь, что если это море народа прорвет плотину, то опустошение будет ужасно». «А я так думаю», — сказала королева, — «что в таком случае надо создать ему новые плотины. Ступайте, я подумаю». Гунди удивленно посмотрел на Мазарини. Мазарини подошел поговорить с королевой, но в это мгновение на Полирояльской площади раздался страшный шум. Гунди улыбнулся, взор королевы вспыхнул, Мазарини побледнел. «Что это опять?» — сказал он. Коменш вбежал в комнату. «Извините, Ваше Величество», — сказал он, входя. «Но народ придавил часовых к решетке, ломится внутрь. Что прикажете делать?» «Послушайте, Ваше Величество», — сказал Гунди. «Рев волн, раскаты грома, грохот вулкана не могли бы сравниться с криком, разразившимся в эту минуту». «Что я прикажу?» — сказала королева. «Да, время не терпит». «Сколько у вас команды в Полирояле?» 600 человек». «Оставьте 100 при короле, а с остальными разгоните эту негодную чернь». «Что вы делаете, Ваше Величество?» — сказал Мазарини. «Ступайте», — сказала королева. Коменш вышел с пассивным повиновением солдата. В эту минуту раздался страшный треск. Одна из дверей начала подаваться. «Вы погубите всех нас», — сказал Мазарини. «Короля, себя и меня!» Это восклицание, вырвавшееся из испуганной души кардинала, заронила страх и в сердце Анны Австрийской. Она позвала Коменжа назад. «Теперь уже поздно!» — сказал Мазарини. «Теперь уже поздно!» Дверь отворилась, и за ней послышались радостные крики народа. Д'Артаньян схватился за шпагу и дал Портосу знак сделать то же. Гунди бросился к окну, отворил его и увидел впереди 3 или 4 тысяч человек Лувьера. «Ни шагу дальше!» — закричал он. «Королева подписывает!» «Что вы говорите?» — воскликнула королева. «Истину», — отвечал Мазарини, подавая ей перо и бумагу. «Так надо». И он прибавил. «Подпишите, Анна, я прошу вас. Я так хочу». Королева упала в кресло, взяла перо и подписала. Сдержанный Лувьером, народ не сделал ни шага дальше. Но страшный ропот, признак гнева толпы, все еще продолжался. Королева написала: «Начальнику Сен-Жерменской тюрьмы освободить советника Брюсселя». И она подписала. Коадьютор, пожиравший глазами ее малейшие движения, схватил бумагу тотчас же, как она была подписана, возвратился к окну и, махая листом, сказал: «Вот приказ!» Весь Париж, казалось, вскрикнул от радости. И вслед за тем раздалось: «Да здравствует Брюссель! Ура, коадьютор!» «Да здравствует королева!» — произнес коадьютор. Несколько голосов повторили это приветствие, но крик вышел беден. Может быть, коадьютор произнес это восклицание только за тем, чтобы показать Анне Австрийской всю ее слабость. «Теперь вы достигли желаемого. Идите же, господин Гонди», — сказала она. «Когда я понадоблюсь вашему величеству», — отвечал, кланяясь, коадьютор, «вы знаете, что я всегда к вашим услугам». Королева кивнула головой. Гонди удалился. «А, проклятый аббат!» — воскликнула Анна, едва только затворилась дверь. «Когда-нибудь я заставлю тебя допить яд, которым ты угостил меня сегодня». Мазарини хотел к ней подойти. «Оставьте меня!» — сказала она. «Вы не мужчина!» И она вышла. «А вы не женщина!» — пробормотал Мазарини. После минутного размышления он вспомнил, что Д'Артаньян и Портос здесь, и, следовательно, все видели и слышали. Он нахмурил брови, подошел прямо к занавесу и поднял его. Кабинет был пуст. При последних словах королевы Д'Артаньян схватил Портоса за руку и утащил его в галерею. Мазарини тоже вышел в галерею и нашел там обоих друзей. «Зачем вы вышли из кабинета, Д'Артаньян?» — спросил он. «Ее Величество приказало всем удалиться. Я думал, что приказание касается нас так же, как и всех прочих». «Так вы здесь...» «С четверть часа», — отвечал Д'Артаньян, глядя на Портоса и делая ему знак не противоречить. Мазарини заметил этот знак и убедился, что Д'Артаньян все видел и слышал, но он был ему благодарен за эту ложь. «Решительно, Д'Артаньян, вы тот человек, которого я искал, и можете вместе с вашим другом положиться на меня». Потом, поклонившись им с самой любезной улыбкой, он вернулся спокойно в свой кабинет, потому что с появлением Гонди шум во дворе прекратился, как по волшебству.